Глава 7. Экскурсия на орбиту. Первое, что почувствовал Левшов, был яркий свет, ударивший в глаза. На мгновение он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел солнце. Но такое солнце, какое никто никогда не видел с Земли. Невообразимо яркий шар, окутанный гигантским светящимся облаком. Короной гораздо больше, чем та, которую можно увидеть во время полных солнечных затмений с Земли. Корона плавно переходила в абсолютно черное небо. Левшов оглянулся назад и увидел картину невероятной красоты. В абсолютно черном пространстве висел небесно-голубой шар Земли, в ослепительных разводах белоснежных облаков. Левшов стоял на огромном и абсолютно главном полу, почти черного цвета. Пол разбегался от него в разные стороны и уходил куда-то за горизонт. Лишь с одной стороны перед ним стояло нечто. Или некто. Поначалу Левшов не понял, что именно он увидел. Перед ним стоял человекоподобный робот-андроид. Гладкий и блестящий пластик его корпуса повторял форму человеческого тела. На лице у него было два объектива глаза. И больше ничего. На руках пять пальцев, сгибающихся во всех тех суставах, в которых положено сгибаться человеческой руке. Ноги были представлены чуть более схематично. Они могли сгибаться в коленях, подобно человеческим ногам. Но, например, пальцев на ступнях не было, как будто на них были надеты ботинки. Левшов поднял руку вверх. И робот тоже поднял руку вверх. Левшов шагнул вперед, и робот тоже шагнул ему навстречу. Только тут Левшов догадался взглянуть на собственную руку и увидел, что его собственная рука сделана из того же гладкого и блестящего пластика. Оправившись от легкого шока, Левшов наконец понял, что робот, которого он видит перед собой, это его собственное отражение в зеркальной стенке станции. Робот был им самим, он сам был роботом. Оглянувшись, он увидел неподалеку еще одного робота, но на этот раз не человекоподобного, а скорее осьминогоподобного. «Алексей Петрович!» — услышал вдруг Левшов, доносящийся непонятно откуда знакомый голос инспектора. «Как вам нравится ваше новое тело?» Левшову показалось, что голос инспектора приходил не снаружи, а раздавался прямо где-то внутри его головы. Это было не очень приятно, но, с другой стороны, ушей у робота не было, да и зачем они нужны в безвоздушном пространстве? Левшов понял, что звук поступает к нему из технокосма, прямо по его слуховому нерву. «Похоже, что оно не совсем точно воспроизводит все особенности человеческой анатомии», сказал Левшов, обращаясь к осьминогообразному. Он уже догадался, что осьминогообразный робот управлялся инспектором. «Не привередничайте, Алексей Петрович, функциональности этого робота вполне хватает для целей нашей сегодняшней экскурсии. А кроме того, он способен делать вещи, на которые ваше биологическое тело не способно. Например, попробовали бы вы в своем теле погулять в открытом космосе без скафандра, как вы это делаете сейчас? Скажите, а насколько точно ваш робот воспроизводит ваше биологическое тело?» «Вообще-то биологического тела у меня давно уже нет. Но когда было, оно в общих чертах напоминало то, что вы видите сейчас. Хотя, конечно, и в моем роботе все так же сильно упрощено, как и в вашем. Главное при создании манипулятора, обеспечивающего сознанию выход в физический мир, это совместимость интерфейса управления и данных. Я вряд ли смог бы управлять руками вашего андроида. Импульсы, исходящие из моего мозга, рассчитаны на управление щупальцами. То же самое и с органами чувств. Ваши глаза видят мир в другом диапазоне электромагнитных волн. И мне трудно было бы интерпретировать сигналы от глаз андроида, построенного специально для вас». «А где же примечание переводчика?» «Не забывайте, что мы сейчас в реальном мире, а примечание переводчика всегда было сущностью виртуальной, всего лишь компьютерной программой, и никакого тела у него никогда не было. Конечно, мы могли бы придумать и ему какого-нибудь робота и снабдить его программой управления. Но зачем? При надобности примечание переводчика всегда сможет вклиниться в перевод моих речей и нашептать вам на ушко свои комментарии, оставаясь невидимым и бестелесным». Левшов сделал несколько шагов по внешней поверхности станции и остановился в задумчивости. «Я не совсем понимаю, как у меня получается ходить по поверхности? Мы ведь, кажется, находимся в невесомости. Почему мои ступни не отрываются от поверхности, и я, то есть мой робот, не улетает в открытый космос? И робот, и станция сделаны из одного и того же материала. Миллиардов микророботов, взявшихся за руки, то есть за манипуляторы друг друга для того, чтобы образовать конкретную конструкцию. В данном случае конструкцию робота или станции. В Внутри конструкции все микроманипуляторы соединены друг с другом, но на поверхностях остаются свободные манипуляторы. Поэтому свободные манипуляторы на поверхности ступни робота могут сцепиться со свободными манипуляторами на поверхности станции, пока робот неподвижно стоит, и расцепиться, когда роботу необходимо сделать шаг. Можете считать эту систему крепления подошв робота на поверхности станции разновидностью ворсово-крючковой застежки-липучки. Однако учтите, что это интеллектуальная застежка. Левшов и инспектор потратили на осмотр станции, как снаружи, так и внутри, более часа. Большая часть того, что он там увидел, показалась Левшову понятной. В конце концов, радиотехника везде вынуждена подчиняться одним и тем же законам физики, и ответы инспектора на его вопросы лишь подтверждали его догадки. Пройдя километры извилистых путей между антеннами, фидерами и усилителями, Левшов и инспектор подошли наконец к небольшому ящику, не больше телевизора средних размеров. А вот это устройство как раз и обеспечивает передачу и прием более 3/9 всего трафика этой станции. Левшов был ошарашен. Вы хотите сказать, что все остальные многокилометровые награждения оборудования и антенн вы содержите для обеспечения менее 0,1% трафика? Мы содержим все это оборудование для обеспечения совместимости со старыми версиями программного обеспечения нанороботов. Вы, как инженер, должны понимать, что совместимость может стоить очень дорого, но сколько бы она ни стоила, она того стоит. Совместимость превыше всего. Возвращение с реальной космической станции в виртуальный мир было столь же внезапным, как и прибытие на нее. Изображение исчезло на долю секунды, потребовавшуюся для перекоммутации, и Левшов снова оказался в коридорах технокосма. Алексей Петрович, добро пожаловать обратно в зону пересечения и взаимного отображения псевдомиров, приветствовал его инспектор, снова принявший человеческий облик. А теперь пойдем смотреть диспетчерскую нашего узла.